Глава 73. Эштон слышала какие-то крики с улицы, но не могла разобрать слов. Она только что вошла в «Эпикуреец», чудесный магазин на Мейн-стрит, который держал немец Франц Блау. Клиенты у него были только самые богатые. К тому же им хватало деликатности не спрашивать, откуда он берет свой товар. Кое-что поступило сюда с последним удачным рейсом Уотер-Уич. «Больше таких рейсов не будет». Как сказал Пауэлл, их пароход был обстрелян и затонул недалеко от Кейп-Фира. Ну и ладно, они и так уже получили фантастическую прибыль. Прошлым вечером, когда Хантон снова работал допоздна, посыльный принес ей записку от партнера. В подчеркнуто галантных выражениях Пауэлл просил навестить его завтра утром, чтобы они могли как следует помянуть их погибшее судно и продумать дальнейшую стратегию. Пауэлл любил подразнивать Эштон такими надуманными предлогами, как будто она в них нуждалась. Но при мысли о скорой встрече с ним ее щеки порозовели, что очень хорошо сочеталось с пушистыми крашенными перьями марабу, которыми были отделаны манжеты и воротник ее черного бархатного платья. Хотя на дворе было уже 2 апреля, это утро четверга выдалось прохладным. В магазин она приехала вскоре после 10:30 и теперь разговаривала с его тщедушным седоволосым владельцем. «Пожалуйста, бутылочку Мамс, мистер Франц Блау, и горшочек... Нет, пожалуй, 2 горшочка вашего изумительного фуагра». Пока она отсчитывала $120 конфедерации, Франц Блау заворачивал 2 глиняных горшочка в толстую пергаментную бумагу, которую теперь все бережно хранили для того, чтобы писать на ней письма. Шум с улицы повторился. Франц Блау поднял голову. Негр, сидевший возле двери, чтобы не пускать в магазин нежелательных посетителей, сделал то же самое. Франц Блау положил в корзинку Эштон рядом с упакованным паштетом бутылку шампанского. «Что там кричат те люди?» – спросил он. Эштон прислушалась. «Хлеба? Я опять... Хлеба?» «Как странно». В магазин вбежал Гомер. Негр у двери вскочил. «Миссис Хантон, нам лучше поскорее убраться отсюда», — выдохнул ее пожилой слуга. «Там из-за угла большая толпа идет. Очень большая и очень злая». Франц Блау побледнел и что-то пробормотал по-немецки, доставая из-под прилавка 6-ствольный револьвер. «Я давно боялся чего-то в этом роде. Уилл, опусти шторы». Плотная ткань опустилась на окна, скрыв пролетку Эштон, стоявшую на тротуаре. Гомер настойчиво махал рукой. Каблуки Эштон простучали по черно-белому кафелю пола. На полпути к выходу она услышала звон разбитого стекла. Конечно, ей раньше приходилось видеть опухшие лица голодных ричмондских женщин из белой бедноты, но она никогда не предполагала, что они выйдут на улицы. Гомер взял корзинку и вышел наружу, чуть задержавшись у раздвижной двери магазина. С того места, где она стояла, Эштон увидела примерно 20 женщин, а потом еще столько же. Они быстро и решительно шагали прямо посередине Мейн-стрит. За ними виднелись и другие. Эштон услышала, как Франц Блау сказал за ее спиной: «Запирай дверь, Уилл». Она выскочила из магазина, и дверь тут же закрылась, щелкнул замок. «Я побегу за пролеткой», – сказал Гомер. «Я с тобой», – с ужасом прошептала Эштон. Теперь их были уже сотни. Одетые в убогое поношенное тряпье, они кричали, толкая друг друга, швыряли камни и кирпичи в стекла витрин и хватали оттуда обувь и одежду. «Хлеба! Хлеба!» – орали они, одновременно выгребая из витрин платья и драгоценности. Какая-то фермерская телега, которая попалась им на пути, была просто перевернута группой женщин. Весь груз, а это были решетчатые ящики с курами, вывалился на мостовую. С громким кудахтанием куры отчаянно хлопали крыльями, перья летели во все стороны. Испуганный фермер пытался спрятаться под обломками телеги. Запрыгнув в пролетку, Эштон с ужасом увидела, как несчастного вытащили и набросились на него. Они били его кулаками, пинали, царапали. А он только кричал. Но его голос тонул в воплях женщин. Из-за угла 9-й улицы показалась новая толпа. Часть шла от Кэрри-стрит, часть от площади Капитолия. Теперь это были не только доведенные до нищеты домохозяйки. К ним присоединились такие же оборванные молодые парни и несколько мужчин постарше. Гомер никак не мог справиться с кнутом и поводьями. К пролетке бросились полдюжины женщин. Они протягивали к Эштон руки, лица их были искажены ненавистью. «Вот еще одна богатенькая! Небось, в корзинке-то еда вкусная! Хватай ее, дорогуша!» «Скорее, Гомер!» Взвизгнула Эштон, когда седая женщина в вонючих обносках прыгнула на ступеньку пролетки. Грязная рука вцепилась в запястье Эштон. «Вытаскивай ее! Вытаскивай!» Горланили другие женщины, толпясь вокруг оборванки. Эштон пыталась вырвать руку. Ничего не получалось. Увидев краем глаза, как Гомер хлестнул кнутом двух мальчишек, державших лошадей, она вдруг наклонилась и укусила грязную руку. Женщина пронзительно закричала и упала со ступеньки. «Хлеба! Хлеба!» Снова зазвенели стекла витрин. Женщины бросились на дверь магазина мистера Франц Блау, сломали ее, сорвали маркизу с окна и ринулись через витрину, засыпанную мелкими осколками. Прозвучал выстрел. Кто-то вскрикнул. Гомер еще раз хлестнул одного из мальчишек, потом второго. Наконец пролетка тронулась с места, и тут же в нее сзади вцепились две женщины и повисли на ней. Третья попыталась запрыгнуть внутрь и снова схватить Эштон. На улице поднялся страшный галдеж. «Ботинки! Ботинки! Там полиция! Джефф хочет что-то сказать! Пусть говорит, мы его на ужин сварим!» «Дай сюда, маленькая мисс Богачка!» Тяжело дыша, проговорила одна из женщин, протягивая руки к корзинке. И тут Эштон не выдержала. Откинув крышку корзинки, она схватила бутылку шампанского за горлышко и, размахнувшись, опустила ее на голову женщины. Та взвыла и повалилась назад, покрытая вспененным шампанским и осколками стекла. Острым куском горлышка, оставшимся в руке, Эштон ткнула в тех, кто был ближе к пролетке. Они попятились. «Чертовы грязные трусихи!» – подумала Эштон. Скривившись от отвращения, она встала на сиденье коленями, перегнулась через спинку пролетки и полоснула горлышком по рукам женщины, которая все еще держала коляску. Хлынула кровь. «Гомер, черт тебя побери! Езжай, наконец!» Гомер, ошалело хлеща кнутом лошадей, а заодно и бунтовщиц, развернул пролетку и понесся прямо на другую группу женщин. Те в страхе расступились. Когда пролетка поворачивала на 11-ю улицу, Эштон заметила, что многие бросились бежать. Послышались пронзительные свистки, выстрелы. Наконец-то прибыла столичная полиция. Это неожиданное событие скомкало Эштон все утро. Когда пролетка доехала до Грей-стрит, было уже 11:45, и прошел еще целый час томительного ожидания, прежде чем она наконец почувствовала, что уже можно выходить из дому. Слуги догадывались, что у хозяйки есть любовник, или она так думала, и каждый раз, отправляясь куда-то одна, старалась не подтверждать их подозрений излишней торопливостью или еще каким-нибудь странным поведением. Именно поэтому она задержалась дома, изображая нервный срыв. Любопытно, что как только Эштон оказалась вне опасности, при воспоминании о стычке с кучкой оборванок она неожиданно испытала сильнейшее возбуждение. Да и сама война действовала на нее схожим образом, обостряя каждый миг наслаждения. Были ли это подсчеты барышей после удачных рейсов Уотер-Уич или страстные объятия с Пауэллом? Да и в какое время, кроме военного, она могла бы свести мужа и любовника в общем деловом предприятии? Да, это было подло, но чрезвычайно волнующе. Наконец, умывшись и приведя себя в порядок, Эштон отправилась к особняку времен королевы Анны на Франклин-стрит. В половине первого она уже зашла в дом, неся в руках корзинку с двумя горшочками фуагра. Еще была бутылка мамс, но мне пришлось ее разбить, чтобы сбежать от толпы, объяснила она Пауэллу в гостиной. Он был босиком в одних домашних брюках. «Когда ты не явилась вовремя, я решил не открывать дверь, если ты все-таки приедешь», сообщил Пауэлл, а потом услышал, как ломовой извозчик кричит что-то о бунте в городе. «И я тебя простил». «О, это было настоящее безумие. Сотни уродливых, жутко грязных женщин. Мне интересно будет послушать». Он взял Эштон за руку. «Но не сейчас». Часы били два, когда Эштон почувствовала, что погружается в сладкую дремоту. Пауэлл спал рядом на смятой постели. Эштон отвела упавшие на глаза волосы и рассеянно посмотрела на два неожиданных предмета, лежавшие на табурете справа от него – карту Соединенных Штатов и маленький пистолет с замысловатым растительным орнаментом на рукоятке. Любимое оружие ее любовника. Она несколько раз видела, с каким упоением он чистил и полировал его. Через несколько минут Пауэлл проснулся и попросил ее рассказать об утреннем происшествии. Пока она говорила, его рука лениво двигалась между ее ногами. Они требовали хлеба, но хватали все, что попадалось под руку. «Одними грабежами дело не закончится, если наш так называемый правитель не предпримет решительных мер. Положение людей в Ричмонде, как и во всей конфедерации, просто ужасное. Терпеть такое невозможно. У нас достаточно денег, чтобы заменить Уотер-Уич и, возможно, купить второй пароход. Нам незачем беспокоиться из-за президента». «Да, если только нам наплевать на то, что будет с югом». Он произнес это негромко, но гнев в его голосе напугал Эштон. «Мне не наплевать. К счастью, есть способ приструнить Дэвиса и сохранить наши принципы». «О чем ты?» В тишине спальни было слышно, как тикают часы. За окном по брусчатке Франклин-стрит прогрохотали колеса, стуча железными ободами. Тонкие губы Пауэлла чуть изогнулись в жесткой улыбке, но глаза остались холодными. «Насколько ты меня любишь, Эштон?» Она нервно хихикнула. «Насколько?» «Это простой вопрос. Ответь на него». «Бог мой, ты ведь знаешь ответ. Ни один мужчина не заставлял меня чувствовать то, что я чувствую с тобой». «Значит, я могу тебе доверять?» «Разве наше партнерство не доказало тебе, что можешь?» «Думаю, что могу», — задумчиво проговорил Пауэлл. «Но если я доверю тебе секрет, а потом обнаружу, что ошибся...» Он вдруг схватил пистолет и приложил дуло к ее груди. «Тогда мне придется исправить свою ошибку». Эштон с ужасом смотрела на его побелевший палец, а он, продолжая улыбаться, медленно нажал на курок. Раздался тихий щелчок. «Что, Ламар? Что это?» Совершенно растерявшись и замирая от страха, Эштон с трудом выговаривала слова. «Что все это значит?» Пауэлл отложил пистолет в сторону и расстелил на растерзанной постели карту. В ее юго-западном углу чернилами была начерчена вертикальная линия через территорию Нью-Мексико, а слева – пунктирными линиями – несколько маленьких квадратиков, не пересекавшихся друг с другом. «Посмотри сюда, милая. Наши беспомощные генералы в Техасе потеряли юго-запад. Теперь он весь у Союза. Включая эту...» Он постучал по квадратам на карте. «Новую территорию Аризона. Билли о ее образовании прошел через Конгресс Янки в феврале. Предполагалось, что охранять ее будут несколько регулярных полков из Калифорнии и добровольцы из Нью-Мексико. Но этого, разумеется, недостаточно. Территория слишком большая, и кроме того, краснокожие дикари постоянно вынуждают солдат устраивать рейды для защиты отдаленных поселений. Эта новая территория идеально подходит для плана, созданного мной вместе еще с несколькими джентльменами, которые понимают, что Дэвис погубит нас, если мы будем покорно ждать». Все с той же доводящей до бешенства улыбочкой он свернул карту и бросил ее на пол. Эштон вскочила из постели с другой стороны и немного взвинченной походкой подошла к окну, выходившему в сад. «Ты говоришь загадками нарочно, чтобы помучить меня, Ламар», — сказала она, скрестив руки на голой груди. «Если не объяснишь, что ты имел в виду, я немедленно одеваюсь и ухожу». Пауэлл восхищенно рассмеялся. «Да ничего тут нет загадочного, прелесть моя. Все эти квадраты на карте – возможные места для новой конфедерации». Эштон резко развернулась. Ее черные волосы оттеняли молочно-белую кожу. «Новый...» Она стряхнула головой. «Бог мой, ты это всерьез, да?» «Абсолютно. Но идея не новая». Она кивнула. Разговоры о некой третьей стране на северо-западе действительно велись давно. У нее уже даже было название – Тихоокеанская конфедерация. «Что сделал лично я, так это нашел просто идеальное место для нового штата. Небольшого, но неуязвимого. Настоящая находка. Место, где каждый сможет добиться благоденствия в соответствии со своими желаниями и способностями, где рабовладение будет только поощряться». Идея показалась Эштон настолько пугающей, что она даже не сразу нашлась с ответом. «И как давно ты обдумываешь эти планы?» — спросила она, снова подойдя к кровати и присев на краешек. «Уже больше года. С тех пор, как стало ясно, что Европа нас никогда не признает. Но Дэвис не станет поддерживать такой план, Ламар. Он использует все ресурсы правительства, чтобы заблокировать его». «Моя бедная, глупенькая Эштон», — сказал Пауэлл, гладя ее по щеке. «Конечно же, он постарается. А почему, как ты думаешь, я сначала заговорил о том, можно ли тебе доверять? Когда мы создадим наш новый штат, правительство здесь уже будет обезглавлено. Мистер Джефферсон Дэвис получит по заслугам. В аду, я надеюсь. Первый пункт всей идеи – отправить его туда, где ему место. Ты хочешь сказать «убить»?» «И президента, и главных членов кабинета министров», – кивнул Пауэлл. «Тех, кто может сплотиться и помешать нам». «Но как же, сколько же человек в этом...» «Тебе нужно знать лишь то, что я в этом участвую, и что мы намерены двигаться вперед. И теперь, когда ты узнала о заговоре...» Его рука скользнула на шею Эштон и слабо, но ощутимо сжала ее. «Ты тоже в нем состоишь». Когда прошло первое потрясение, в ее голове один за другим замелькали вопросы. Сначала она задала самые очевидные. На какие средства будет жить этот новый штат или целая страна? Кто ее будет защищать и откуда возьмутся деньги для армии? Пауэлл в сильном волнении ходил по комнате. «Прежде всего я вложу свою долю прибыли от Оут Руич, но понадобится гораздо больше в первую пару лет, чтобы вооружить и экипировать армию для защиты границ. До тех пор, пока янки не поймут, что им нас не одолеть и не признают наш суверенитет». «Где ты возьмешь людей для такой армии?» «Дорогая, да их сейчас тысячи в конфедерации и на военной службе, и вне ее. Недовольные офицеры и призывники. Некоторые из самых лучших дезертировали, устав от сумбура, царящего в армии. Мы их соберем, добавим людей с Запада, которые родились на юге или сочувствуют нашему делу. Полагаю, в одном только Колорадо наберется не меньше 7000. Наконец, если понадобится, позовем наемников из Европы. Нет, с солдатами проблем не будет. Но тебе все равно придется им платить». По губам Паула снова скользнула довольная улыбка. «У нас есть ресурсы. Я когда-нибудь говорил о моем брате Атике?» «Только мельком. Ты ничего о нем не рассказывал». Пауэлл сел рядом с Эштон и начал гладить ее ногу. Она, вглядываясь в его профиль, вдруг на мгновение подумала, не спятил ли он. «Нет, не может быть. Ламар всегда казался ее равновешенным и благоразумным. И он, безусловно, таким и был. Да, он говорил страстно, но вполне здраво, как человек, который уже давно поглощен своей идеей». Сомнения Эштон рассеялись. «Мой брат никогда не был патриотом Юга», – заговорил Пауэлл. «Он уехал из Джорджии весной 56-го, подался на Запад, на золотые прииски. Тогда многие из Джорджии поехали туда. В Колорадо была целая колония, там Аттик нашел и застолбил участок. Разрабатывал его до лета 60-го года и за все это время заработал всего $2000. Оправдал расходы, но не более того. Примерно тогда, когда Южная Каролина заявила о выходе из Союза, его одолели скука и страсть к перемене мест. Он продал свой участок еще за 1000 и начал все заново в Калифорнии. Дошел до золотых приисков на реке Карсон на западной границе Невады. Я слышала о рудниках на Карсоне. Джеймс как-то говорил о покупке доли в одном из них. Афир, кажется. Это было как раз перед тем, как он узнал об Уотер-Уич. На этот раз расчеты брата оказались удачными. За год до этого несколько старателей, включая одного полусумасшедшего канадца, которого прозвали «Старый блин», потому что он ничего другого не ел, обнаружили весьма перспективные месторождения в двух ущельях на горе Дэвидсон. Комсток, так на самом деле звали старого блина, вместе с остальными начал разработки в Золотом и Шестимильном каньонах. И с самого начала стали получать приличные деньги. $5 в день. Золотом. Потом добыча выросла до 20. К тому времени, когда они сделали главное открытие, то есть вообще-то 2. Месторождение оказалось богаче, чем они могли вообразить. Рудные карманы были разбросаны по всей горе. Более того, вместе с золотом там нашлось кое-что еще. Серебро. И твой брат застолбил участок? Не совсем так. Старатели, народ загадочный, непростой, то обменивают участки, то перепродают. Никогда не угадаешь, где чей и какой свободный. Некий Пенрод, один из первых, кто напал там на золотую жилу и владел 1/6 частью Афира, хотел ее продать за 5500 долларов. Такая сумма Атику была не по карману. И тогда Пенрод сделал другое предложение. Половину доли в руднике, который назывался Мексиканским, за 3000. И брат согласился. Продолжая ходить по комнате, Пауло рассказал, что городок золотоискателей при руднике, прозванный Вирджиния-Сити, с легкой руки другого первопроходца, старины Фини Виргинца, за первые 2 года войны сильно изменился. Теперь, по договоренности между старателями, можно было застолбить участок намного большего размера, чем прежние 50 на 40 футов. А после этого ты мог зарываться в гору на 300 футов и иметь право на все ответвления от своей жилы по обе стороны. Мексиканский рудник начался с обычной ямы. Потом проложили шахты, и несмотря на стоимость переплавки и транспортировки, сначала руду пришлось возить через горы в Калифорнию. Аттик со своим партнером вскоре начал получать прибыль в 3000 долларов серебром с каждой тонны руды, из них третью часть – золотом. В прошлом году туда хлынули толпы калифорнийцев, но, разумеется, все самые стоящие участки были уже разобраны, поэтому новички объявили Вирджиния-Сити надувательством. Партнер Аттикуса от таких разговоров слег, и мой брат выкупил его долю за выгодную сумму. А прошлым летом, когда население города выросло уже до 15 тысяч, беднягу Аттика настигла безвременная кончина. «О, как жаль! Ты как будто опечалена!» — с улыбкой произнес Пауэлл. «Как умер твой брат?» «Его убили. Застрелили». Пауэлл пожал плечами. Какой-то тип напал на него в лифте отеля «Интернешнл». Причиной сочли ограбление. Злоумышленника так и не нашли. И по странному совпадению, за неделю до этого Аттик составил некий документ, который я храню внизу, под замком. Это дарственный на мексиканский рудник, составленный на меня, как на его единственного родственника. Он оформил документ по всем правилам и переслал доверенному лицу в Вашингтоне, которое, в свою очередь, переправило его в Ричмонд контрабандной почтой. Ламар рассказывал о щедром поступке своего брата с легким изумлением, и Эштон внезапно поняла, что вся эта история не больше, чем выдумка для легковерных слушателей. Он увидел по глазам, что она догадалась, но ничего не сделал, чтобы разубедить ее. А учитывая, что мы с Атиком были единственными оставшимися членами нашей семьи, никто не сможет заявить, что почерк в дарственной имеет лишь отдаленное сходство с почерком моего брата. На руднике у меня теперь прекрасный горный мастер. Он руководит всеми работами, и ему плевать, кто владелец, лишь бы платил щедро и вовремя. И я рад сообщить, что мексиканский рудник приносит поразительную прибыль. Там горы золота и серебра, можно нанять целую армию. Он отправился на поиски сигары и исчез в соседней комнате. Теперь Эштон точно знала, что Пауэлл нанял убийцу своего брата, точно так же, как нанял какого-то ловкача, чтобы состряпать дарственную. Однако вместо того, чтобы возмутиться, она почувствовала еще большее восхищение. Такого хладнокровия и решимости в достижении своей цели, как у Пауэлла, никогда не было у ее мужа. «Как видишь», — добавил он, вернувшись со списками и незажженной сигарой, — «мой план не так уж фантастичен. Рудник вполне может профинансировать его. В связи с этим я должен задать тебе один вопрос». «Какой же?» Пауэлл заставил ее подождать, неторопливо раскуривая сигару и выпуская первые клубы дыма. «Тебе хотелось бы стать первой леди новой конфедерации?» «Да, да!» Пауэлл коснулся ее груди и обвел большим пальцем сосок. «Я так и думал». В его самодовольной улыбке скользнуло легкое презрение, которого он не смог скрыть. Был еще разгар дня, когда Хантон брел по усыпанной осколками Мейн-стрит. После того, что произошло утром, на работу возвращаться не хотелось. Только не сегодня. Как и многие другие правительственные служащие в зданиях вокруг площади Капитолия, он выскочил на улицу, как только узнал о беспорядках. Он видел, как смертельно бледный президент, забравшись на крышу какой-то повозки, умолял людей уважать закон, говорил, что каждый гражданин должен терпеть трудности ради общего дела. Его освистали. конце своей речи Дэвис в беспомощном жесте вывернул карманы и бросил в толпу горсть монет. Это не возымело никакого действия. Только появление мэра, зачитавшего закон о мятежах, и вид штыков городской полиции помогли навести порядок. Когда бунт еще не утих, Хантом свернул с 9-й на Мейн-стрит, и там, возле фешенебельного магазина, где продавались деликатесы и вина, увидел знакомую пролетку. Охваченный болезненным любопытством, он остановился и прижался к стене. В пролетке сидела его жена. С корзинкой на коленях Эштон отбивалась от нескольких бедно одетых женщин, пока коляска наконец не тронулась с места и толпа мятежниц не скрыла ее от Хантона. Но ему было достаточно и того, что он успел рассмотреть. Корзинка и магазин, в который заходила Эштон, только еще больше укрепили его в уверенности, зревшей несколько последних месяцев. У его жены интрижка. Она никогда не покупала деликатесы у Франц Блау для их собственного стола. Он подозревал, что ее любовником был Пауэлл, человек, сделавший его богачом, которому он завидовал и которого боялся. Хантон повернулся и пошел обратно в министерство, но работать не смог и снова вышел на улицу. На тротуаре валялась женская туфля. Хантон пинком отправил ее в канаву. Солнечный свет отражался от его очков. Идя как во сне, он мимоходом оттолкнул пару шлюх, которые попытались соблазнить его. Осколки стекла и погубленные товары в разбитых витринах как будто символизировали собой и его жизнь, и конфедерацию. Дэвис разрушал мечту об истинно независимом правительстве на американском континенте. Этот человек был просто жалок. Он не умел воодушевить людей, и у него не хватало ума прекратить вмешательство в военные дела и предоставить свободу действий своим лучшим генералам. В ответ на дезертирство в армии, вечные перебои со снабжением и всеобщее разочарование, он был способен только призывать южан соблюдать дни поста и молитвы или бросать монеты в толпу. Он заслуживал импичмента, а то и чего-то похуже. В личной жизни Хантона, как и в жизни всей нации, царила полная разруха. В бессонные ночи, когда Эштон едва слышно посапывала в отдельной кровати, на которой она настояла, Хантон уже не мог скрывать от себя правду. Но даже после этого он винил во всем только президента Дэвиса. Заставить себя расстаться с женой Хантон не мог. Эштон принесла ему богатство. И несмотря на то, как она с ним обращалась, он любил ее. Не в силах сделать какой-нибудь выбор, Хантон только еще больше мучился. За последние месяцы он совсем потерял аппетит и похудел на добрый десяток фунтов. Неверные жены и состояние дел в правительстве приводили его в состояние полной безысходности. Отчаяние росло с каждым днем. У него болели глаза, когда он пытался работать. То вдруг бросало в жар, то било озноб без видимых причин. В голову как будто постоянно вгрызалось сверло. Если бы только он нашел способ облегчить свою боль, найти какую-нибудь мишень и ударить по ней. «Что мне делать?» – бормотал он, бредя по улице. «Ради всего святого! Что мне делать? Убить ее или себя? Убить нас обоих?» Две проходившие мимо негритянки, услышав его слова, испуганно отскочили в сторону.